имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Андроника Московского. Блаженный Андроник, уроженец Ростова, рос и укрепился в духовной жизни под надзором великого Аввы преподобного Сергия Радонежского. Он был любимым учеником святого. Это одно показывает, что он был в числе искренних ревнителей духовной жизни. О том же говорит и выбор святителя Алексия, павший на Андроника при избрании настоятеля новой обители. Святитель, быв в лавре, сказал Сергию: «Возлюбленный, хочу просить одного благодеяния у твоей духовной любви ко мне. Ничто не возбранено в моей обители для твоей святыни», — отвечал Сергий. «Хочу», — сказал Алексий, «чтобы ты дал мне одного из твоих учеников. Я намерен с помощью Божией построить монастырь во исполнение обета моего». «Когда плыл я из Царьграда, поднялась великая буря на море, так что корабль сокрушался от волн, и мы все отчаялись в жизни. Тогда дал я обет соорудить храм в честь того празднества, в какое счастливо достигнем пристани. Море улеглось, и мы вошли в пристань 16 августа. Потому положил я устроить обитель в честь нерукотворной иконы Спасителя. Приспело время исполнить обещание». «Доброе дело», — сказал преподобный Сергий. «Да даст тебе Господь выполнить его. А все, чего потребуешь от сына твоего, готово пред тобою». Тогда святитель попросил у него в настоятели обители ученика его Андроника, и преподобный Сергий с любовью отдал его. Взяв с собою Андроника, святитель поручил ему построение обители и храма. Место избрано на речке Яузе, то самое, на котором князь Всеволод Юрьевич встретил полчище Батыя кровопролитным боем. Преподобный Сергий приходил молиться на избранном месте за новую обитель. Храм и обитель Всемилостивого Спаса устроены, и преподобный Андроник поставлен был в игумена обители. Это было в 1361 году. Преподобный Андроник при строгом постничестве отличался кротостью и глубоким смирением, и эти качества привлекали к нему многих. Многие приходили в обитель его поучаться закону Божию и принимали здесь иночество. По благословению святителя Алексия в обители устроено было общежитие. Преподобный Сергий по временам посещал ученика своего и своим посещением одушевлял его любовью твердую к подвигам. «Однажды, — говорит предание, — великий подвижник приходил поклониться образу Спаса перед отправлением в дальний путь и при прощании долго беседовал с Андроником. На месте прощания их поставили потом часовню». Точно так, позже того, святитель Алексий и великий князь Дмитрий останавливались в обители Андроника молиться перед иконой Спасителя, когда святитель в 1381 году провожал великого князя до Оки на пути его к хану. Духовная жизнь цвела в Андрониковой обители под надзором бдительного настоятеля. Ученик Сергия пас стадо свое богоугодно. Святый Андроник, пишет преподобный Иосиф Волоколамский, сиял великими добродетелями. С ним жили ученики его, Савва и Александр, чудные, знаменитые иконописцы Даниил и ученик его Андрей, и многие другие, таковые же. Иконописцы отличались таким подвижничеством, такой ревностью к посту и иноческой жизни, что удостоились божественной благодати. Они столько возвысились в святой любви, что никогда не занимались земным. Ум и мысли их обращены были к невещественному, божественному свету, а чувственное око их с любовью смотрело на написанные вещественными красками лики Владыки Христа, Пречистой Богоматери и всех святых. В самый праздник Светлого Воскресения Христова, сидя на скамейках и имея пред собою честные иконы, смотрели они на них неуклонно и исполнялись святою радостью и светом. Так поступали они и в другое время, когда не занимались писанием икон. Потому Владыка Христос прославил их в последний час смерти. Сперва приставился Андрей, потом заболел и спосник его Даниил, и, будучи при последнем издыхании, видел Андрея в великой славе, с радостью приглашающего его в вечное и бесконечное блаженство. Блаженный Андрей Рублев в 1405 году расписывал стены придворного Благовещенского храма и писал иконы его. В 1408 году он и Даниил украшали соборный храм во Владимире. Затем украсили они стенописью Спасский храм в Андрониковой обители. Последние же труды их посвящены были по просьбе преподобного Никона памяти преподобного Сергия. «Преподобный, — говорит летопись, — поспешно собирает живописцев, мужей отличных, совершенных в добродетели, Даниила, спосника его Андрея и их помощников. Поспешно совершает он дело, потому что предвидел духом скорое приставление тех живописцев, как это и было по окончании дела. При помощи Божией они усердно принялись за дело и весьма украсили разными чудными изображениями, изумляя поныне всех этим конечным трудом своим. Преподобные, оставив память о себе, спустя немного времени в доброй старости приняли благой конец. Наставник их, преподобный Андроник, почил прежде их. В 1403 году инок Анфим списывал сборник святославов в монастыре Андроникове и при игуменстве Саввине. По этим словам, надобно признать за несомненное, что Андроник, достигший глубокой старости, передал управление обителью ученику своему Савве, а сам, по примеру наставника своего, готовился к переходу в другую жизнь в глубоком безмолвии, и кончина его последовала июня 13-го 1404 года. Молитвами преподобного Андроника Московского: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.